денег и делаю деньги, как священник. Я в помещении, дам освещение. Бриллианты на пальцах и шее. Мой гонорар, как 4 военника. Делаю деньги, как священник. Я в помещении, дам освещение. Бриллианты на пальцах и шее. Каждый мой кореш мошенник. Стреляем по людям, прям как по мишеням. Деньги текут мне не до отношений. Трип течет с моих украшений. Каждый мой кореш мошенник. Стреляем по людям, прям как по мишеням. Делаю деньги, как священник. Мой гонорар, как 4 военника. Мы устроим перестрелку прямо на похоронах. Нахуй мертвых оппонентов, нахуй их скорбящих мам. Я пройдусь ногами по твоим искусственным цветам. Я пройдусь ногами по твоим несбывшимся мечтам. Да, я сяду за тебя, я не стану говорить ментам. Мне похуй, кто ты есть, майор или капитан. Прямо из участка в фейс прыгнул в телеэкран. Она смеется, ведь я называю ее пеликан. Огромный рот, большая жопа, просто никакого мозга. Соха, вечеринки, брюнетки, блондинки, как-то все равно колхозно. Хочет отсосать, но я не дам. Я женатый человек, и я люблю свою мадам. Мой гонорар, как 4 военника. Делаю деньги, как священник. Я в помещении, дам освещение. Бриллианты на пальцах и шее. Мой гонорар, как 4 военника. Делаю деньги, как священник. Я в помещении, дам освещение. Бриллианты на пальцах и шее. Каждый мой кореш мошенник. Стреляем по людям, прям как по мишеням. Деньги текут мне не до отношений. Трип течет с моих украшений. Каждый мой кореш мошенник. Стреляем по людям, прям как по мишеням. Делаю деньги, как священник. Мой гонорар, как 4 военника. Ты ведешь себя, как эстроген. Я тестостерон. Она взяла у меня в голову Джимми Нейтрон. Я связан с криминалом, будто бы нейрон плюс нейрон. Я лучший рэпер, как Мирон. Я беспощаден, как нейрон. Эй, джинсы за сотку. Ты хочешь фотку, ты хочешь глотку дать. Мне скоро мой лайф, и ты хочешь проходку. Но я холодный, как снег. Продукты пищевой цепочки варятся в котле. Мои тату узоры от холода на окне. Я вернулся на район увидеть старых корешей, но понял то, что я ушел в развитие намного дальше. Вернулся на район увидеть преданность и братство, но увидел лицемерие, украшенное фальшь. Мой гонорар, как 4 военника. Делаю деньги, как священник. Я в помещении, дам освещение. Бриллианты на пальцах и шее. Мой гонорар, как 4 военника. Делаю деньги, как священник. Я в помещении, дам освещение. Бриллианты на пальцах и шее. Каждый мой кореш мошенник. Стреляем по людям, прям как по мишеням. Деньги текут мне не до отношений. Трип течет с моих украшений. Каждый мой кореш мошенник. Стреляем по людям, прям как по мишеням.